Глава третья. Хлеб всему голова. Пословица. Сопровождавшие Жихаря дружинники числом трое без всякого удовольствия услышали, что князь в них более на сегодня не нуждается, поскольку собрался по важному и секретному державному делу на ярмарку. Им предстояло нынче объясняться с княгинею, а от нее, как от всякой женщины в тягости, можно было ожидать чего угодно. Смертью, конечно, не казнит, но зато такого наслушаешься и обыденных слов, и тех, что она в своих книжках вычитала. Дружинники поворчали, приняли алый плащ и позолоченный шлем и неспешно потоптали по лесной тропе, ведущей на дорогу. Ехать на водяном коне, если он покорился седоку, не в пример приятнее, чем на обычном, даже и без седла. Ведь у водяного коня нет никакой хребтины, спина мягкая, сулящая седалище всадника большое облегчение. Словно бы несет тебя речная стремнина. «Так мы и вправду до вечера не доберемся», — рассердился Мутило, пристроившийся за княжеской спиной и вцепившийся лапами в широкий кожаный пояс Жихаря. «Тоже мне богатырь! Трюх-трюх, трюх-трюх! Не на водовозной кляче едешь, смелей надо! Отчего шпоры-то не надел? Тогда каблуками его изо всей силы, не бойся, не поранишь!» «Не начал бы конь диковать», — сказал Жихарь, — «дел незнакомое. Да и лес тут густой, влепит он нас в дерево за милую душу. Тебе-то что? Ты только рожу об мою кольчугу поцарапаешь, а мне каково придется?» «Как мы о своем княжьем здоровье-то печемся», — сказал Мутило и прибольно даже сквозь кольчугу ущипнул богатыря. «Давай тогда я сяду вперед, а ты, главное, кафтан мне не порви, новый покупать будешь». Этого Жихарь никак уж не мог стерпеть. Он свистнул отчаянным степным посвистом, развел сколько мог ноги и изо всех сил ударил коня Налима по бокам. Налим заржал, хотя ржание было не конское, а скорее человеческое, и пошел борзо, как и полагается водяному коню. При этом он ухитрялся миновать все сосновые столбы, изгибался совершенно немыслимым образом, и богатырь почувствовал себя как в какой-то многоколенной трубе, подхваченной бурным потоком. Временами конь резко склонялся в бок, отчего седаки едва не бороздили локтями землю. Жихарь намотал уздечку на правую руку, впился пальцами левой во влажную гриву и мечтал только о том, чтобы не упасть. Тошнота подступала к горлу. Тяжелый майский жук, не успевший свернуть с воздушной дороги, прибольно ударил богатыря в лоб. «Хреновый из вас людей конники!» — усугублял его страдания Мутило. «Русалка моя! И так крепче держится, хотя у нее, между прочим, хвост не раздвоенный. Видишь, самую чищобу уже проскочили, теперь он веселее пойдет на полную ногу». «Куда ж еще веселее?» — испугался Жихарь. Впереди и вправду посветлело. Налим прибавил ходу, и богатырь совсем перестал различать отдельные деревья. Они слились в сплошную золотисто-зеленую стену. Всякую скорость привелось Жихарю испытать в жизни, но на этот раз и он растерялся. Провалилась бы и Полилюева ярмарка, и вся эта хмельная затея. А тут даже хмель в его рыжей голове не вытерпел и улетучился от греха подальше, мол, я не я, и лошадь не моя. «Терпи!» — подбадривал Мутило. «Уже мало осталось». Терпел Жихарь, терпел, да и претерпелся в конце концов. Оставил в покое конскую гриву и попробовал принять гордую княжескую посадку. Встречный воздух ударил богатыря в грудь и забил дыхание, не дав возможности сказать водянику все, что накипело во время скачки, или хотя бы заорать песню для храбрости. А водяник, надежно укрытый богатырской спиной, вредным голосом порочил человеческий род за неуклюжесть и вообще неприспособленность к жизни на белом свете. «Это хорошо», — приговаривал Мутило. «Ты цыгану Маре так прямо и скажи. Не по мне этот конь, больно резвый. Только тебе, мол, им и владеть. Не устоит старый конократ, поверит, увидев твое испуганное рыло. Тряхнет мошной». Жихарь взял себя в руки, усмирил страх и начал припоминать, как они с Яртуром устроили конское ресталище. Тоже ведь не худо скакали, только закончилось все весьма... Так закончилось и на этот раз. Богатырь налетел шибче коня вперед, разглядел несущийся прямо в лицо березовый пень и успел выкинуть руки. Удар едва не сломал ему кисти, а сзади в спину добавил еще в острой головой Мутило. К разумной жизни вернул обоих все тот же конь Налим, обдав собственной струей. К счастью, это была простая холодная вода. Первым делом Жихарь изо всех сил тряхнул руками, вправляя кисти на место, и даже не почувствовал там боли, поскольку болело везде. «Блин, поминально и жалобно», — сказал он. «Скотина ты речная, безрогая! Ты князя везешь или ты дрова везешь? Сам-то, главное дело, целехонький, без костей!» «Нынче у нас князьев, как дров!» — огрызнулся вместо водяного коня водяной черт. «Не мог Налим споткнуться ни с того, ни с сего. Тут либо чары наложены, либо ему кто-то прытки в ноги кинулся». От соприкосновения с кольчугой Мутилина рожа снова стала вся как бы в чешуе. Лес тут был уже совсем редкий, трава еще не успела подняться в полный рост, и падшие всадники начали глазами искать того прыткого, что кинулся в ноги несравненному коню. «Хорошо, если конь волчару зашит», — возмечтал Жихарь. «Или хоть лисичку на воротник». Мутило хотел было поведать, что он лично посоветовал бы Жихарю на воротник вместо лисички, но сказал совсем другое. «Вот он, гаденыш! Вот из-за кого мы чуть головы не потеряли!» Богатырь на коленях приблизился к месту, на которое указывал водяной. В траве, примяв семейку ландышей, покоился грязный серый шар величиной с человеческую голову. Да он и походил на человеческую голову, с маленькими закрытыми глазками, с носиком не более прыща, со скорбно искривившимся ротиком. Правда, у головы не бывает коротеньких ручек и ножек, а у этого шарика они были. «Так», — зловеще сказал Жихарь. «Вот видишь, Мутила, мы еще не доехали до ярмарки, уж прославились. От дедушки с бабушкой он ушел, от лесных зверей ушел, а к нам попался. За такое диво нам заморские купцы немало отвалят». Мутила без всякой радости поглядел на добычу. «А то они хлеба вываленного в пыли не видели», — презрительно сказал он. «Какого хлеба?» — возмутился Жихарь. «Это ж Колобок, тот самый». И тут же рассказал пораженному водянику повесть о многотрудной судьбе Колобка, что известно любому человеческому детенышу и вовсе неведомо подводным жителям. «Так что не только лисе, никому его поймать и съесть не довелось», — закончил богатырь свой рассказ. «А нам он, можно сказать, сам под ноги прикатился. Надо бы помочь ему очнуться, да заодно и умыть. Он, поди, с тех пор не унимался». Конь Налим охотно оросил Колобка, а богатырь, достав из дорожной сумы тряпицу, начал приводить пленника в товарный вид. Сделавшись чистым, румяным и более пригожим, Колобок приоткрыл один глаз, более похожий на черную изюмину. «Не ешьте меня сходу», — не поздоровавшись, даже предложил Колобок. «Я вам песенку спою». «Ну уж нет», — сказал богатырь и наложил на лысину хитреца свою тяжелую руку. «Песни твои мы знаем. Заворожишь нас, а сам укатишься». «Меня теперь даже есть нельзя», — вздохнул Колобок. «Я черствый. Совсем очерствел от бродячей жизни. От меня даже сам мироед чуть зубы не обломал». «Ну, так ты и мироеда знаешь», — не поверил Жихарь. «Кого я только не знаю. За мои-то годы», — сказал Колобок и махнул маленькой ручкой. «Дернуло ж меня через эту прогалину катиться. Думал, успею, да у вас такой скакун». «Других не держим», — похвастался Мутило. «Жихарь, а давай я себе в озеро заберу. Он там отойдет, размякнет». «Не размякну», — закричал Колобок. «Не дождетесь? Я моря переплывал, в чреве китовом пребывал, ничего мне не поделалось. Я от дедушки ушел, да вы это и сами знаете, и от лисицы ушел, и от тигра ушел, и от слона, и от енотовидной собаки, и от восьмирука восьминога, и от гидры лернейской, и от змея Апопа, и от бегемота с левиафаном. Мне бы еще лопаточки новые то сплел, так я бы до самого светопреставления землю топтал. Не вам меня пленять, я побродяга всемирный, бесстрашный. У-у-у!» И выпучил для острастки свои изюминки, что твои сливы. А потом как-то вывернулся и даже попробовал укусить богатыря. «Хвастать мы и сами гораздо», — сказал Жихарь. «И не кусайся, все равно зубов нету. Ты, гляжу, и вправду старенький». «Постарше прочих», — гордо сказал Колобок. «А зубы мне ни к чему, я в пропитании не нуждаюсь. Я сам вроде того, что пища бывшая». «Ну, бывшую пищу не Колобком кличут, то совсем по-другому», — заметил Жихарь. «Сколько ж тебе лет?» «А сколько их было на свете, все мои. Ты поди, не знаешь, как звали деда с бабкой, что меня испекли?» Жихарь впал в недоумение. И вправду, никто никогда не задумывался насчет имен обездоленных старичка со старушкой. «Как же, по-твоему, их звали?» – наконец сказал он. «А в каждом народе по-своему», – ответил Колобок. «Потому что это были самые первые люди на свете». «Врет», – уверенно молвил Мутила. «Столько даже колобки не живут». «А вот живут, а вот живут». И, утверждая свою жизненную силу, Колобок таки вырвался из-под богатырской руки, но не укатился прочь, а запрыгал да так высоко, с Мутилу, а Жихарю по груди. «Это я по-вашему, по-невежественному, Колобок. А вообще-то я самый первый гомункул». «Тихо ты!» – цыкнул Жихарь. «За такое слово в базарный день и прибить могут, а мы как раз на ярмарку держим путь». «Помалкиваешь, коли гомункул, нечего этим хвастать. Раз ты такой у нас вековечный, так веди себя степенно, бороду седую отрасти, усы вислые». «Минутное дело!» С этими словами Колобок, оставив резвость, опустился на траву, провел ручками под ротиком и носиком, и полезли на белый свет в указанных местах сивые волосы. «Теперь лучше?» – живо спросил он. «Прям не Клюд Беломор», – похвалил Жихарь. «С такой бородой и козла бывает, за мудреца держит». И бросился на беглеца. Колобок попробовал было откатиться, но сухая прошлогодняя трава запуталась в новенькой бороде и помешала. «Вылезай, чудило круглое, в сумму», – сказал богатырь. «Вот и будет княгине бесплатный гостинец». «Какой гостинец? Какой гостинец?» – завизжал Колобок уже из сумы. «Я же сказал, что нельзя меня есть». «А никто тебя есть и не станет», – ласково сказал Жихарь. «Жена у меня ученая, многознатица. Там тебе будет хорошее жилье, станешь всем любезен. Да я даже кузнецу-акулу прикажу тебе железные зубы вставить от старой бараны. От собак, скажем, отбиваться». «Зубы?» – Колобок задумался и перестал возиться в суме. «Зубы – это дело. Как же я сам до такого не додумался? Казалось бы, все на свете знаю». «Так ты, выходит, тот самый Жихарь, который...» «Тот самый», — сказал богатырь. «Который», — подтвердил водяник. «Который не бывает». «Ну-ну», — сказал Колобок, высунувшись наружу. «Случалось мне с различными героями подвязаться. Все они, в общем-то, на одну мерку скроены, твари неблагодарные. Шагу без меня ступить не могли, поминутно советовались. Царевну там добыть, меч или кладенец, золотое или руно. А как дело сделано, катись на все четыре стороны. Ни слова доброго, ни воздаяния». «Какого ж тебе воздаяния?» – желательно удивился Жихарь. «Ну, – задумался Колобок, – любопытно бы мне в людском обличии пожить какое-то время». «Сделаем», – пообещал Жихарь. «Вот пойдут на нас войной, скажем, те же заугольники. Они давно грозятся, да духу не хватает. Станем решать битву поединком между князьями. Выйдет мне навстречу могучий вождь по имени Туалет Хрустальный. Снесу я ему буйную голову мечом, а на ее место тебя и присобачим. И станешь ты у нас не перекати поля, а светлый князь Колополк. Видишь, я уже и прозвание заготовил». «Не торопись», – испугался грядущих перемен Колобок. «Я еще не решил, какого пола мне желательно стать». «Да я и не тороплюсь», – сказал Жихарь. «Поживи, подумай, чья доля на свете слаще». «Мы на ярмарку едем или нет?» – скричал Мутила. «За новыми лопаточками», – поддержал его голосок из сумы.